Глава 15. Я не помню, как дошла домой. Добежала, долетела или доползла. Очень сильно тряслись руки. И чесались. Чесались дать ему пару хороших затрещин. Но, черт, для этого я оказалась слишком хорошо воспитана, что ли? Или испугалась? Испугалась, что с него станется против меня все это повернуть. Мол, истеричка, берегов не видит, нервно больная. И как можно такой психованной ребенка доверить? Как можно? А кому еще можно? Кому? Родственникам папаши, который просто проигнорил сообщение о беременности? Я писала ему. Я, лично, ни раз и ни два. Хотя потом уже и не понимала, зачем я это делаю. Если не нужна женщина, девушка, разве нужен ребенок от нее? Сижу на кухне, пытаясь успокоиться. Как назло, в доме никакого успокоительного нет. Хотя я и поняла, что они мне как мертвому припарка еще когда случилась беда со львом. Ну, то есть я могу принять несколько капель, полегчает, а потом только хуже. А спокойствие мне сейчас не помешает. Ох, совсем не помешает. Как хорошо, что Алёнушка еще не проснулась после прогулки. Спит себе и спит. Даже не шелохнулась, когда я коляску закатывала. Сопит себе крохотным носиком, даже не представляя, какие страсти вокруг нее. 10 миллионов долларов. Это же с ума сойти. Для меня это огромные деньги, недосягаемые. Непостижимое. Они как Вселенная или галактика. Ты головой понимаешь, что это что-то огромное где-то там. Но осознать, что это, сколько и как, не можешь. Это вообще много? Для таких, как Роман, наверное, нет. Не думаю, что он предложил мне последнее. Скорее всего, так решил, кинет кость, и я сразу отдам ему ребенка. Невероятно. Просто реально невероятно. Он вроде бы не производит впечатления глупого, ограниченного, тупого. Предложи деньги за ребенка. Он что, он инвалид умственный, что ли? Урод моральный? Вот как это правильно называется? Вспоминая, как он произнес это. «Хочу купить вашего ребенка. У меня реально был шок. Да я все что угодно ждала, только не это. Хочу купить. Я ведь реально решила, что Роман какой-то кредитор, которому Геннадий задолжал. И теперь начнется. Вы его жена официально, он в бегах, платить не может, поэтому остаетесь вы. А чем я заплачу? Что у меня? Квартира Льва, слава богу, приватизирована и принадлежит девочкам. Моя квартира, ипотека еще на 10 лет. Даже если попытаться договориться с банком о продаже, закрытии ипотеки, сколько они мне денег вернут? Я пока выплатила всего 500 тысяч долга и 1 000 000%. Но это если округлять примерно. То есть хитрый банк сначала выбирает проценты, потом уже ты платишь так называемое тело кредита. И хочешь, не хочешь, а банк не обманешь, он свое возьмет. А мне что останется? Ничего. Ох, не о том я думаю. Роман не кредитор и не коллектор. Он гораздо хуже. Брат Феликса. Того самого Феликса, который... Который отец Алёнушки. Сомнений в том, что он отец, у меня нет никаких. И у Романа, похоже, тоже. Интересно, каким образом? Стоп! Меня осеняет догадка, и хочется выругаться в голос. Точно, поход в поликлинику. Нас вызвали как-то внезапно, очень срочно. Какие-то проверки, анализы. Участковая настоятельно рекомендовала не пропускать визит, даже несмотря на то, что по миру ходят вирусы. А день совсем не грудничковый. Мы пришли, у Алёшинки взяли анализ крови и... Точно, почему-то еще брали мазки. Лихорадочно листаю интернет в телефоне. Анализ ДНК на отцовство. Что для этого нужно? Слюна или соскоб клеток с внутренней поверхности щеки. Все ясно, все предельно ясно. В первый день, когда его машина перегородила дорогу, он, вероятно, еще не знал, кто я. Да и откуда? Вряд ли у Феликса сохранились фото. Да если и сохранились. Ха-ха, мать его дочери сильно изменилась. Потом второй день, когда мы шли из поликлиники. Вот тут Роман уже точно знал, кто мы, но еще не был уверен, его ли братец-отец малышки. Ну а потом анализ был готов. Ему оставалось только решить, сколько же бабла мне предложить. Он ведь был уверен, что такая нищебродка, как я, согласится продать ребенка. Стоп, продать. Он хотел купить у меня девочку, хотя наверняка мог бы действовать иначе. Понимаю, что сейчас вроде как не 90-е, хотя в отдельных моментах еще и похуже. Он запросто мог просто отнять ребенка. Где бы я стал ее искать и как? И кто бы стал мне помогать? Доблестная полиция? Обижать никого не хочу, но... Наверняка у таких людей, как Роман, все схвачено, за все заплачено. Мамочки... До этого я ходила по кухне, не в силах усидеть на месте. Но тут плюхнулась на стул, понимая, что по лицу текут слезы. Что делать? Что мне делать? Телефон пиликает. Сообщение от Павла. Как дела? Ах, как дела? Он еще спрашивает, как дела? Он ведь наверняка все знал и был заодно с шефом. Хотя почему был? Он и сейчас заодно. Гад! А я ведь... Я почти поверила, что могу понравиться, несмотря на наличие двух детей. Третий он просто не видел и ничего о ней не знает. Или знает? Покрываясь холодным потом. Если знает, что делать? Еще сообщение. Все в порядке? Интересно, почему без «ну»? Не выдерживаю, отвечаю. Спасибо, все прекрасно. Заблокировать его, отправить в черный список. Пусть сам у себя узнает, как дела. Предатель. В голове полная каша, сумбур. Надо как-то разложить все по полочкам, понять, есть ли у меня шансы бороться с Романом. Погоди, Ася, что значит, есть ли шансы? Даже если их нет, плевать. Это мой ребенок, мой. И я при желании до президента дойду, на Красную площадь выйду с плакатом, но ребенка своего я не отдам. Эх, знать бы, что мои мысли о Красной площади окажутся пророческими. Как он там сказал? Я пойду на что угодно, лишь бы получить ребенка моего брата, вы меня понимаете? Но и я ведь ответила достойно. Я тоже пойду на что угодно, чтобы вам ее не отдать, ясно? Да, на что угодно. Но нужно понять, на что я могу рассчитывать. Беру телефон, ищу в контактах знакомое имя. Алло, Владимир Владимирович? Это Ася Романова, вдова Льва Романова, помните?